подошвы горы Франклина с северной стороны пролегали только две широкие и неглубокие долины. Они были совсем лишены зелени, усеяны валунами, испещрены длинными полосами морен и потоками застывшей лавы, меж которых вздымались буграми вулканические горные породы и лежали россыпью мелкие обломки обсидиана и лабрадоритов. Эта часть острова потребовала долгих и трудных исследований. В склоны горы врезалось здесь множество пещер, конечно, совсем неудобных для жилья, но совершенно скрытых от глаз и почти неприступных. Колонисты осмотрели даже темные туннели, возникшие еще в эпоху образования острова. При свете смоляных факелов исследователи прошли по всем этим мрачным галереям, обыскали каждый грот, исследовали каждую впадину. Всюду тишина и мрак. Казалось, никогда еще по этим древним подземным ходам не ступала нога человека. Никогда он не передвинул тут ни одного камня. Все оставалось таким же, как в те бесконечные далекие времена, когда подземный огонь извергнул со дна морского эти глыбы, и над водами океана поднялся остров. Но хотя эти глубинные ходы казались совершенно пустынными, и в них царил беспросветный мрак, Сайресу Смиту пришлось убедиться, что они не были царством абсолютной тишины. Проходя по одной из этих мрачных пещер, врезавшихся в толщу горы на несколько сот футов, он, к удивлению своему, услышал доносившийся издалека рокот, который отдавался эхом под каменными сводами подземной галереи. Гедеон Спилет, который шел вместе с ним, тоже услышал этот отдаленный гул, указывавший, что в недрах вулкана ожил потухший огонь. Оба прислушались. Глухие раскаты повторились несколько раз. Очевидно, в глубинах земли происходил некий геологический процесс. «Значит, вулкан еще не совсем потух», — сказал журналист. «Возможно, что с тех пор, как мы обследовали кратер», — ответил Сайрес Смит, «в нижних пластах горы начались какие-то процессы. В любом вулкане, который считается потухшим, может снова разгореться огонь». Но если огнедышащая гора Франклина оживает и готовится новое извержение, то разве острову Линкольна не грозит опасность? — спросил Гедеон Спилет. «Не думаю», — ответил инженер. «Ведь кратер вулкана играет роль предохранительного клапана. Избыток паров и лавы, как и прежде, вырвется через этот привычный канал. Если только лава не продолжит себе новый выход в направлении плодородной части острова». «Да почему же это будет так, дорогой Спилет?» — ответил Сайрес Смит. «Почему лава уклонится от того пути, который ей проложила сама природа?» «Ну, вулканы очень капризны», — ответил журналист. «Заметьте», — возразил инженер, «что наклон всей горы Франклина благоприятствует стоку изверженной лавы к тем самым долинам, которые мы сейчас обследуем. Для того, чтобы она потекла в другую сторону, должно произойти перемещение центра тяжести, что возможно только в результате землетрясения. Но ведь в таких случаях, насколько я знаю, всегда следует опасаться землетрясения», — заметил Гедеон Спилет. «Всегда», — подтвердил инженер. «Особенно, когда подземные силы начинают пробуждаться после долгого отдыха, а кратер огнедышащей горы закупорен». «Право, дорогой Спилет, извержение вулкана может стать для нас большим бедствием. И лучше бы он никогда не пробуждался, а спал себе мирным сном. Но тут уж мы бессильны, не правда ли? Однако, что бы ни случилось, я полагаю, что нашим плантациям на плато Кругозора не грозит серьезной опасности. Между плато и горой лежит довольно глубокая впадина, и если когда-нибудь лава потечет по направлению к озеру, она польется из этой впадины в сторону дюн и к заливу Акулы». А ведь мы еще не видели над вершиной горы ни малейшего дымка, предвещающего близость извержения, заметил Гедеон Спилет.